Глава 8. Следующий день, понедельник, оказался последним полноценным днем наших сельских каникул. Утро выдалось солнечным, как я успел заметить, когда проснулся около 6. Это идеально чистое, незагаженное вредными примесями голубое небо никогда не надоедало, в отличие от всего остального. После завтрака, во время которого Флоранс укорила меня в том, что вчера я налил воды за стенку раковину, пока мыл посуду, из-за чего, видимо, успел пострадать фундамент дома, я сказал, что иду в душ. При этом многозначительно положил руку на колено Флоранс. Она уступила моим мольбам и поклялась больше никогда не надевать бархатный халат, давая понять, что это не что иное, как приглашение. Я рассудил, что только запершись в ванной, мы сможем предаться интиму. Если бы кто-то постучал, я просто сказал бы, что мой слабый английский желудок не смог переварить такое количество свежей пищи, ему нужно полчаса покоя, чтобы прийти в норму. Флоранс потерлась бедром об мою руку, и мне показалось, что она включилась в игру. Стоя под душем, я чувствовал себя несказанно счастливым, представляя, как мы нежно намыливаемся, а потом все-таки находим способ заняться любовью в ванной. Может, расстилаем на полу полотенце, или я сажусь на унитаз, она устраивается на мне. Возможности казались безграничными и все одинаково возбуждающими. Струя воды массажировала мне макушку, пока я рисовал себе самые смелые сцены из жесткого порнофильма, которому придумал название «Любовь в ванной комнате». Когда Флоранс наконец прокралась в ванну, я был, скажем так, полностью настроен сыграть ведущую мужскую роль в этом фильме. «Запри дверь и иди ко мне», — прошептал я и отодвинул шторку, чтобы Флоранс увидела, как я рад ее приходу. Передо мной стояла Бриджит с зубной щеткой в руке и застрявшим в горле криком. По выражению ее лица можно было определенно сказать, что никогда еще мужчина не отдергивал перед ней шторку душа и не демонстрировал ей пенис в состоянии полной боевой готовности. Судя по тому количеству времени, какое понадобилось Бриджит на то, чтобы отвести взгляд, она явно испугалась, что этого больше никогда не повторится. Я нашел Флоранс возле сарая, она была в своем бикини. В руке Флоранс держала сломанный ржавый нож. «Неужели», — подумал я, — «неужели мне предлагают достойный выход из положения?» «Отчекрыжить проблемные органы — дело с концом». Она посмотрела на меня с удивлением и тревогой одновременно, и я догадался, что мать с дочерью уже успели пообщаться. «Что она сказала?» — начал я, но Флоранс, нахмурившись, жестом потребовала, чтобы я замолчал. Похоже, материнские уши-локаторы были настроены на красную тревогу. «Сегодня ты не собираешь кабачки», — объявила она. «Нет?» «Нет, ты снимал слишком маленький». Это была последняя капля, или кабачок, если хотите. Копаю не в том месте, душем не умею пользоваться, и вот теперь это. «Лучше уничтожать этих гаденышей в зародыше», — сказал я. «Здесь все кругом просто заражено кабачковой чумой. Очень скоро ваш департамент будет захвачен кабачками. Они запрудят реки, задушат яблони, кабачки, огурцы и салаты. Почему из всех овощей мира вы сажаете только такие, что не подлежат заморозке?» Флоранс пожала плечами. Видимо, проблема сдерживания роста популяции кабачков была не столь актуальной, как задача ублажить маман. «Ты будешь соскабливать мох с крыши», — прибавила она. «Лестница в сарае». «Будут какие-то пожелания насчет техники соскабливания? Скрести справа, слева или снизу? Говори сейчас, потому что иначе я все равно все неправильно сделаю». «Пол... А ты тем временем, может, все-таки позвонишь своему дружку Николя и убедишь его приступить к работе сегодня же?» «Эй, избавь обороты», — прошептала она. «Не я виновата в том, что ты вздумал эксгибиционировать перед моей матерью. Знаешь, мне тоже нелегко в этой ситуации». Она выглядела сердитой, но в то же время как будто просила прощения. «Может, мне и перепадет немного секса в порядке утешения», — подумал я. Я как раз вытаскивал из сарая антикварную полусгнившую лестницу, когда у меня за спиной кто-то визгливым голосом произнес: «Мсье!». Я обернулся и увидел двух жандармов, стоявших у ворот. Один был ростом 1,02 м, другой в половину ниже. Оба они приближались к пенсионному возрасту и оба входили в группу риска по диабету, судя по избыточной массе тела. Вполне возможно, в жандармерии уже делали ставки, на ком из них брюки треснут раньше. Мы с Флоранс оказались у ворот одновременно, а Бриджит наблюдала за происходящим с порога кухни. Жандармы отдали честь. «Мсье Вес», — произнес коротыш своим странным писклявым голосом. Судя по направлению его взгляда, жандарм ошибочно принял за англичанина одну из грудей Флоранс. «Да, это я. Вы подавали жалобу на водителя, который покинул место аварии? Теперь он явно заблуждался насчет того, что истцом выступает пупок Флоранс. Да, вы его нашли?» «Ах», — произнес жандарм с огорчением, очевидно потому, что с опозданием заметил голые ноги Флоранс. «Коллеги из Монпелье нашли человека по номерному знаку автомобиля, что вы указали, но...» Он виновато уставился на зону бикини. Он сказал, что его не было на месте аварии. «Что?» — я произнес это так громко, что он, наконец, отвлекся от Флоранс. «Но мы его видели. Он говорит, что вы ошибаетесь». «Но это смешно. Флоранс выглядела так, будто собиралась поколотить одного из жандармов». «Успокойтесь, мадам», — произнес высокий, хотя он явно надеялся на то, что к Флоранс придется применять физические меры воздействия. «Но вы проверили, у него действительно красный внедорожник? Потому что если это так, значит, мы правы». Я мысленно сказал себе, что глупее ситуации не придумаешь. «Все, что вам нужно, это взять образец краски с нашей машины и проверить». Я никак не мог вспомнить, как звучит по-французски то, что я хотел сказать. «Соответствует ли...» — нашелся я, наконец. Французы употребляют это слово направо и налево. «Проверьте, соответствует ли краска его машине. Если да, значит, наша жалоба соответствует». «Нет, ну какой в говнюк?» Флоранс категорически отказывалась вести цивилизованный диалог. «Мы ехали на машине моего отца, она была совсем новая. Этот говнюк врезался в нас на круге, а вы не собираетесь ничего предпринимать?» «Мадам, мадам», — коротышка вытянул руки вперед, словно пытаясь отразить атаку со стороны бюста Флоранс. «Вы знаете, сколько аварий произошло за этот уикенд?» — спросил высокий. Вид у него был такой измученный, будто ему предстояло писать отчет по каждой из них. «Да мне плевать, сколько было аварий!» — закричала Флоранс. «Этот говнюк врезался в нас, и он заплатит за ущерб». «Мне стоит взять на вооружение словечко «говнюк», — подумал я, — оно кажется очень модным. «Вы видели нашу машину?» — спросил я. Жандармы замотали головами. «Потому что если вы скажете своим коллегам в Монпелье, что на нашей машине есть след красной краски, если вы докажете, что номер его машины соответствует красному внедорожнику, значит, мы не ошибаемся, не так ли?» Я сразу понял, что предложение получилось слишком длинным. Жандармам оставалось слишком мало времени до пенсии, так что осмыслить несколько причинно-следственных связей им было не под силу. «Вы знаете Пьера Рибу?» — вновь вступила в разговор Флоранс. «Это возымело куда больший эффект, чем моя логика». «Пьера? Да, конечно». Имя мэра, казалось, вызвало счастливые воспоминания о совместных оперо, коих было немало. «Дело в том, что он очень хороший друг нашей семьи», — сказала Флоранс. Это навело меня на мысль. «Заходите, выпьем», — предложил я. «Тяжело вести беседу на такой жаре». Похоже, местным жандармам не запрещалось пить при исполнении, потому что эти двое устроились за столом для перо и уговорили едва ли не всю бутыль вина, пока Флоранс и Бриджит с упоением врали о том, как мсье Рибу увидел нашу машину и отметил бросающуюся в глаза красноту царапин. Я почувствовал, что сопротивление жандармов ослабевает по мере того, как их объемные животы наполняются вином, и рискнул предложить им съездить в гараж, чтобы лично осмотреть нашу машину. «Обещаете, что поедете?» — спросил я, поднимая бокал. Это прозвучало как тост. «Вообще-то я не привык выпивать в 9 утра, а потому уже, будучи изрядно навеселе, выдал. Вы клянетесь, положа руку на сердце?» Жандармы нервно переглянулись, залпом осушили свои бокалы и встали из-за стола. Флоранс уставилась на меня, округлив глаза от удивления. Бриджит учащенно дышала. Я задался вопросом, не наказуемо ли заставлять жандармов давать клятву. «Мадам, мсье!» — коротышка кивнул, попятился к выходу, прошел к воротам и втиснулся в машину. Высокий последовал за ним, придерживая на голове кепи одной рукой, а другой защищая причинное место. «Странные типы!» «Ты сумасшедший?» — спросила Флоранс, когда они укатили. «Что ты имеешь в виду? Я всего лишь сказал...» Я повторил свою коронную фразу по-французски, на этот раз приложив руку к груди для пущей убедительности. «О, Пол!» «Но я же был не виноват, да? Просто мы, бриты, так выражаемся. У нас кар — это ка, бар — это ба. Мы не произносим «р» на конце слова. И не моя вина в том, что в английском произношении «ка» звучит как «кэ». Откуда же мне знать, что «кэ» — это грубый синоним пениса? Уж кто-кто, а жандармы должны понимать, что я никогда не осмелился бы просить их поклясться, положа руку на член. Или они приняли меня за английского мафиози, который угрожает им кастрацией в случае, если они не поедут осматривать нашу машину на предмет обнаружения следов краски. Но, судя по всему, так оно и было. И тут меня осенило. Почему раньше никто не упоминал о таких нюансах? Ведь толпы английских туристов бродят по Парижу и спрашивают. «Прошу прощения, мадам, как пройти к собору Сакрикер?» Здесь игра слов, произнесенная по-английски название «Сакрикер» без буквы «Р» на конце в переводе с французского означает «священный половой член». Конец примечания. Бриджит пришлось пойти прилечь, чтобы привести в порядок свою нервную систему после потрясения, связанного с мужскими гениталиями, а Флоранс тем временем устроила мне разнос, обвиняя в том, что я порчу все дело, и наши шансы получить компенсацию за ущерб катастрофически снижаются. Пока мы ругались, я узнал новое слово. Не совсем ругательство, хотя Флоранс на крепкие слова не скупилась. Так вот, я узнал, что французские водители настолько плохи, что для них придумано специальное слово. Нормальный водитель — он шофер, а вот плохой водитель — это шофар. Такое впечатление, что плохое вождение возведено в ранг института, и для него разработан собственный словарь терминов. Я все-таки решил отыграться. Меня упрекали в том, что я порчу все дело. Что ж, проверим, каких успехов добилась Флоранс. «Ты звонила Николя?» — спросил я. Флоранс вспыхнула и даже слегка отпрянула от меня, словно пытаясь избежать вопроса. «Уи». «Ну и что, он в чайной? Работы начались?» Ее вдруг чрезвычайно заинтересовала маленькая ящерка, взбирающаяся по стене дома. «Не совсем», — призналась она наконец. «Не совсем? Они не совсем начали? Что это значит?» Это все равно, что сказать, ребенок не совсем родился. Я хочу знать, он уже вылез из маминого живота или нет. Это породило еще один скандал. На этот раз мы сцепились на почве мотивации при выборе архитектора. Лично я во главу угла ставил профессиональные качества, и лишь в самом конце моего списка, где-то в пятом десятке, крутилось оправдание, когда-то у нас с ним был секс. На этот раз Флоранс удалось положить меня на лопатки одним убийственным вопросом. «Но не ты ли говорил мне, что тебя побудило приехать на работу во Францию, желание увидеть женское нижнее белье?» «Да, но в последние дни я его практически не видел», — огрызнулся я. «Конечно, потому что на мне его не было». Она зацепилась пальцем за пояс моих шорт. «И сегодня вечером не будет. А маленький Симон уедет погостить у моего дяди в Бреве». Флоранс определенно знала, как замять скандал и обставить это со вкусом. К тому времени, как солнце заняло исходную позицию прямо у меня над головой и принялось кусать мои руки и ноги, я очистил уже половину крыши сарая от зарослей мха, не оставив ни единой молекулы зелени на гладкой серой поверхности шифера. Я заметил, что некоторые плитки уже заменили асбестом. Их я не стал скрести и заранее приготовил маленькую речь на французском, на случай, если Бриджит вздумает жаловаться. «Мне очень жаль, Бриджит, но твои предки уже покалечили мои колени и позвоночник, я не собираюсь отдавать им на растерзание еще и легкие». Мишель проснулся как раз к полуденному оперу. Он царапнул мое лицо своими уже неприлично заросшими щеками и протянул мне руку помощи, собрав с газона кучки мха, сброшенные с крыши. Я уже знал, что по-французски «асбест» будет «амен». Прошлой зимой я пытался купить коттедж за городом, так что мне не составило труда объясниться с Мишелем насчет токсичной крыши. «Подумаешь», — сказал он, и хмыкнул так, словно я боялся уколоть пальцы о кусты кабачков. Поднялся наверх лестницы и принялся одраять серые плитки. Катышки мха вперемешку с асбестовыми хлопьями сыпались ему в лицо, но его это, казалось, ничуть не заботило. Неужели никто не предупреждал французов о такой опасности, подумал я. Впрочем, на плитках стояло клеймо французского производителя, который, видимо, держал информацию в секрете. Правда, о местном яде была бы губительна для экономики. Аперо прошел на удивление приятно. Бриджит была веселой и разговорчивой, как будто вовсе не встречалась с эксгибиционистом ванной. Заглянула мсье Рибу в сопровождении собаки и объявила о том, что вечером состоится прием в зале торжеств, и мы все приглашены, особенно я. «Почему я?» — спросил я. «А-а-а», — произнес мэр с улыбкой. «Похоже, меня ожидал большой сюрприз. Я лишь надеялся на то, что меня не назначат судьей в конкурсе «Лучший кабачок года». После ланча мы ели всю ту же соседскую свинью и неподдающиеся заморозке овощи, я вызвался приготовить для всех кофе. «Мы будем пить его на улице», — сказала Флоранс и вышла в сад вместе с Мишелем и Симоном. «Мне кофе не надо», — сказала Бриджит. «Я буду тизан. Стало быть, травяной чай. Пойду прилягу. Принесешь чай в мою спальню?» «О, нет», — подумал я. «Не станет ли это ее местью, сиеста нагишом?» Французы обожают свой травяной чай. Ни клубничный или клюквенный, ни сладкую фантазию из ягод, от чего кайфуем мы, бритты, а французские травяные настои, приготовленные из всевозможных кустарников. Некоторые по вкусу очень даже неплохи, если кому нравятся свежезаваренные прутья. Впрочем, лично я скорее стерплю приступ гастроэнтерита, чем заставлю себя пить ромашку. Я все никак не мог найти никакой травы среди пакетиков с чаем и кофе, но потом вспомнил. Ведь Флоранс с матерью собирались ехать за травяным чаем в гипермаркет. Возможно, это тест, решил я. Прибежит ли Пол за помощью? Нет, не прибежит. Я обнаружил большой шкаф, где Бриджит хранила свежие покупки, и там на самом видном месте стояла стеклянная банка с цветочной этикеткой и надписью «Вевен». Это вербена, хотя я понятия не имею, что она из себя представляет. Какой-то кустарник, это уж точно. В банке оказались невообразимо замысловатые муслиновые саше, похожие на отделанные рюшем мужские яички. Должно быть очень высококачественный кустарник, подумал я. Я сварил кофе и отнес его в сад, пока настаивалась вербена. Когда тизан приобрел бледно-зеленый окрас, я налил его в изящную фарфоровую чашку. Почему они не пользуются такими чашками во время завтрака? И, собравшись с духом, приготовился к марш-броску в спальню Бриджит. Вбегаю, ставлю чашку на прикроватную тумбочку и мигом обратно, не глядя по сторонам. Все прошло четко по плану. Краем глаза я заметил, что Бриджит читает, лежа на кровати, в своем кафтане дня. Уф, пронесло, никакой сиесты нагишом. Она даже не успела оторвать взгляд от книги, как я уже скользнул обратно в дверь и вернулся в гостиную. Я присоединился к Флоранс и остальным в саду и только сделал блаженный первый глоток кофе, когда из дома донесся истошный крик. Мы все замерли. Кто с ложкой в руке, кто с кофе во рту, и переглянулись. Не ослышались ли мы? Второй крик подтвердил, что нет, не ослышались. Флоранс и Симон бросились в дом. Мы с Мишелем пошли следом, но осторожно. Вдруг дело в какой-то сугубо женской проблеме. Кровать Бриджит была пуста. Об ее недавнем присутствии напоминали лишь отброшенная книга и перевернутая фарфоровая чашка. Из ванной доносились рвотные звуки и обрывки диалога двух женщин. Из крана лилась вода. Флоранс вышла из ванной туча-тучей, подняла чашку с кровати и принюхалась. «Что ты принес маме?» «Вербену?» «Покажи мне». «Я показал». «Идиот!» — со стоном произнесла она, когда увидела пакетик. «В чем дело?» «Это же для ванны». «Что?» «В них содержится мыло. Это шарики для ванны с ароматом вербены. Ты что, не прочитал состав?» «Читать состав, конечно, нет. Я никогда не читаю состав на пакетиках с чаем и кофе. На этикетке было написано «вербена». Откуда мне знать, что вы моетесь в том же дерьме, какое пьете? Мы, бриты, не пьем мыло». «О, Пол, маман выпила залпом почти все. Теперь она думает, что ты пытался отравить ее». «О, дерьмо». Мишель, Флоранс, Симон мрачно уставились на меня, пытаясь решить, то ли я ни черта не смыслю в тизане, то ли я просто киллер-неудачник. К счастью для меня, Мишель расхохотался первым. Бедной Флоранс пришлось вернуться в ванную, помогать своей матери отрыгивать мыльную воду. Мы же трое мальчишек вышли в сад и завалились на траву, покатываясь со смеху.